Глава 21. Меня угнетает ее смирение. Нет, это все тот же больной на всю голову ежик. Ураган, вулкан, цунами в одном флаконе. Косячница, каких свет не видывал. Лера смирилась лишь с тем, что не дотягивает. Приняла это и закрыла дверь. Я привык ко всему относиться жестко, подгонять под высокую планку и требовать соответствия. Это мой стиль жизни, мое кредо. И тогда, 3 года назад, мне казалось правильным ткнуть ее носом в несовершенство. Осадить, посадить на цепь, чтобы знала свое место. Я не хотел тратить время на то, чтобы что-то ей объяснять, воспитывать, учить. Мне нужна была готовая, идеальная женщина с мозгами, без загонов, такая, чтобы можно было вывести в свет и при этом не путалась под ногами. Поэтому я выбрал Эльвиру. Она соответствовала. Пусть в душе не было отклика, но тогда мне казалось это неважным, потому что остальные ключевые пункты выполнены. И только сейчас, спустя несколько лет, до меня начал доходить смысл фразы «отношения – это работа». Что идеальное готовое совсем не обязательно будет именно тем, что нужно для жизни. И что порой надо приложить усилия, чтобы построить что-то по-настоящему значимое. Лерка бы откликнулась, вложив тогда в нас чуть больше сил и чуть меньше требований. Ведь на самом деле она совсем не дура и не лентяйка. И не конченая оторва, которая ничем кроме гулянок не интересуется. Она на месте не стоит, не стагнирует. Наоборот, движется вперед. Я, как про Макса узнал, у меня полностью тормоза сорвало и всю ее подноготную опять поднял. От и до. Жадно вчитывался в каждую деталь, все больше убеждаясь, что недооценил. Родила и при этом универ закончила. Работает. Ходит на курсы иностранного языка, в свободное время рисует и бегает по утрам. Блок у нее хороший. Занимается она им активно и с душой. Нормальная, активная девчонка с интересными целями и любовью к жизни. А я просмотрел все это. Встретил студентку-третьекурсницу, живую и непосредственную, и ждал от нее поведения взрослой, солидной женщины. А раз она не была такой, то считал себя вправе указывать, ставить на место, запрещать. Да, шумная, да, наглая, и порой просто невыносимая, но так и я не был прекрасным принцем. Ни тогда, ни сейчас. Надо было растить ее под себя. Расти вместе с ней, потому что я и сам недалеко ушел в отношениях. В бизнесе крут, в управлении зверь, а в личной жизни дровосек замороженный. И вместе мы бы построили что-то особенное, и Макс бы не рос в это время без отца. А теперь у них своя жизнь. А Барханов Демид может идти нахрен со своими загонами и завышенными требованиями. Им и без них хорошо, без меня. Несмотря на то, что попросила у меня защиты, у нее даже мысли не возникает попросить еще и денег. Она будто не понимает, что перед ней бездонный денежный мешок, который запросто может заплатить по ее счетам. Да что, мать вашу, скрывать, уже заплатил. Кинул на счет Щеглова сумму, чтобы тот заткнулся и не имел реальных рычагов воздействия. Все оплатил до копейки. А она сидит и думает о том, как расплачиваться будет. Про кредиты размышляет. Это раздражает и одновременно восхищает. Я привык платить. Привык, что все вопросы можно решить деньгами. Оказалось, что не все. Когнитивный диссонанс, мать его. Звонок от Стефа застает меня днем, когда я уже еду домой за Лерой, чтобы вместе пообедать. Увидев на экране его имя, я тут же отвечаю. Да, Степан, есть результаты? Мы нашли связующее звено. Кто? Эльвира. Она внебрачная дочь Щеглова. Породистая Эля, дочь потного пузатого урода? Я даже растерялся. Ты уверен? На все 100. А мужик, который разыскивает Вознесенскую, единоутробный брат. Охренеть. Мозги тут же заработали, пытаясь достроить картину полностью. Но не хватало деталей. Мне нужно больше информации, чтобы просчитать. Барханов, не отключайся. Жесткий голос Степана возвращает меня к действительности. Мне парни доложили, что она только что приехала к тебе. Ты не отозвал ее пропуск с КПП. Приказа задерживать не было. Она открыла дверь своими ключами и зашла внутрь. Какого хрена? Она же сказала, что еще неделю проторчит в Калининграде. Нам ее убрать? Я сам. Не светитесь. Уже почти приехал. Рычу, выкручивая руль со стороны от ворота к коттеджному поселку. Попутно набираю Лерку. Но связь, как назло, просаживается. Внезапный сбой сети. На индикаторе 0 делений. Гудок не идет. Полная изоляция. Твою мать. Педаль в пол. На спидометре 140. А внутри нервная дрожь. Я уже знаю, что сейчас произойдет какая-нибудь херня с участием ежика. Она ведь не сдержится. Ляпнет что-нибудь, что потом использует против нее самой. Или сделает. К дому подлетаю, как бешеный сайгак. Выскакиваю из тачки, на ходу киваю парню, сидящему в машине неподалеку. Он в команде Стефа. и бегу в дом. Поворачиваю ключ в двери так, чтобы не привлекать внимания. Бесшумно вхожу в прихожую и тут же слышу голоса из гостиной. Один злой и истеричный, и второй полный неприкрытой паники. «Это все ты!» Эльвира сидит на полу и кричит, показывая ладони, перемазанные кровью. А Вознесенская рядом, зеленая от ужаса. Опоздал. «Что происходит?» «Она столкнула меня с лестницы и убила нашего ребенка! Убийца!» Эля обличающе указывает на ежика. «Я не толкала!» Рыдает та. «Я пока понимаю только одно. Надо развести их по разным сторонам. Поэтому подхватываю Эльвиру на руки и несу прочь. Лера семенит за нами. Сиди здесь, никуда не выходи. Мне нужно, чтобы она была под присмотром. Поняла? Сиди здесь!» Усаживаю рыдающую Эльку на заднее сиденье, а сам прыгаю за руль и тут же срываюсь с места. Набираю Стефу, чтобы тот пас Вознесенскую. Потом пишу Громову, чтобы был готов принять важную пациентку. Гоню во весь опор, то и дело бросая через зеркало взгляды на стонущую позади меня девушку. Невольно ищу схожие черты со Щегловым, пытаясь понять, что же они задумали. Меня распирает от вопросов, особенно от одного. Какого хрена, дорогая Элечка? Но с шашкой наголо это не про меня. Поэтому снаружи я, как обычно, холоден и собран. Сканирую, анализирую, просчитываю дальнейшие ходы. «Ты как?» – спрашиваю, когда подъезжаем к городу. «Плохо, Демид. Мне больно. Живот режет». Я, наверное, все-таки бесчувственная скотина. Смотрю на нее, и отклика в душе ноль, потому что не верю. «Ничего, в больнице сейчас помогут. Потерпи». «Да, отвези меня, пожалуйста, в клинику», – называет какой-то адрес. «Хорошо, отдохни пока». «Я попытаюсь». Она укладывается поудобнее и прикрывает глаза. Дорога, на удивление, пустая. Ни пробок, ни красных светофоров. Мы беспрепятственно проезжаем квартал за кварталом. Я молчу. Пока не о чем говорить. Наблюдаю. Эльвира все это время дремлет на заднем сидении, и я вижу, как подрагивают ресницы. Притворяется. Как ни странно, я не злюсь. У меня полностью отключаются эмоции, остаются только равнодушные мозги. Надо разобраться, что к чему, прежде чем сожрать. И ее папашу, и ее саму. Мы едем слишком долго. Эльвира это понимает и начинает нервничать. Ворочается. Пытается, не поднимаясь, посмотреть в окно. И, наконец, не выдерживает. Садится. При этом забывает охнуть или хотя бы поморщиться. Ее больше волнует то, что происходит снаружи. «Куда ты меня везешь?» «В клинику, как ты и просила». «Мне надо к моему врачу!» Делает упор на слове «моему». «К Борису Семеновичу! Он ведет мою беременность!» «Мы едем в дорогую, хорошую клинику». Невозмутимо отвечаю ей. «Тебе там понравится». «Демид, я не подпущу к себе каких-то левых докторишек. Мне нужен мой врач, только мой!» «Не нервничай, тебе нельзя». «Демид!» «Расслабься. Я уже представляю, по какому примерно сценарию должен пойти весь этот фарс. Упала, ребенка потеряла. Свой врач это подтверждает и еле выходит сухой из воды. Пожалуй, нет». Пока я везу ее к Громову, она кому-то звонит и нервно причитает в трубку. «Упала. Кровь. Очень больно. Наверняка выкидыш». При этом снова забывает отыграть болевой синдром. «Приезжайте, пожалуйста. Я договорюсь. Вас ко мне пропустят». Поняла, что со мной спорить бесполезно, и решила своего человека протащить в палату. «Удачи». «Ко мне приедет врач, которому я доверяю». «Без проблем. Жму плечами. Предупредим на вахте. Его к тебе пропустят». «Конечно, нет». «Хорошо». Недовольно соглашается и упирается взглядом в окно. Нервничает. Она обычно спокойная, как танк, контролирует каждый жест и каждый взгляд. А тут крутит ремешок сумочки и даже не осознает этого. «Болит?» С пластмассовым сочувствием напоминаю о нашей проблеме. «Да». Она тут же кладет руку на живот. «Очень». «Немного осталось». Когда мы въезжаем во двор клиники, нас уже ждут двое медбратьев с каталкой. Все по высшему разряду. Эльвира теряется, когда я помогаю ей выбраться из машины и передаю медикам. И не замечает, что ее мобильник остался на сиденье. Я накрываю его подушкой и захлопываю дверь. «Я сама в состоянии». Глаза бегают. «Аккуратнее». Один из них укладывает ее на каталку. «Я дойду». «Не положено». «Да почему?» «Эль, расслабься. Теперь ты в надежных руках». Вроде улыбаюсь, а сам чувствую, как внутри расползается холод. «Демид, я не хочу. Мне здесь не нравится». Она пытается возмущаться, но нас больше. У медбратьев четкие указания, поэтому они предельно вежливо, но напористо устраивают ее на каталке и увозят. А я иду в кабинет к Громову. «Привез?» «Да, упала с лестницы. Говорит, что потеряла ребенка». Он удивленно хлопает глазами. «Ты так спокойно об этом говоришь?» «Не было там никакого ребенка. Но мне нужно подтверждение. Бумага». «Без проблем». «Только она вряд ли подпустит кого-то из твоих ребят. Ждет своего врача». «Не переживай. Проработаем. И ее, и врача». Громов в этом плане еще тот паук-манипулятор. Сидит в своем кабинете и дергает за ниточки. Если уж он смог тогда провернуть аферу с ребенком Вероники, то сейчас перед ним плевая задача. «Сколько по времени?» «Дай мне пару часов». «Делай. Позвонишь». Я возвращаюсь в машину, достаю Элькин мобильник и бросаю его в бардачок. После этого отправляюсь на встречу со Стефом. В этот раз пересекаемся возле заправки. Он заскакивает ко мне в машину и сразу выкладывает папку с материалами. «Наслаждайся. Там много всего. Но основное – это Эльвира». Щеглов настрогал ее еще до брака со своей нынешней женой и на протяжении нескольких лет регулярно похаживал в гости. Его жена, Щеглова Оксана Сергеевна, естественно, не знает об этом. Кто бы сомневался. Листаю бумаги. Кроме второй семьи, у него были и другие любовницы. Надо же, а так убедительно играл примерного мужа. Это еще не все. Нашли того, кто Леркой твоей интересовался. Ты говорил, это ее брат по матери. Да, это Павел Воронов. Пауза будто ждет, как отреагирую. Но, не получив с моей стороны никакого ответа, поясняет. Он работает у тебя в безопасниках. И это он сливал информацию о твоих передвижениях. Где ты, с кем ты, куда направляешься. Машину твою палил и номер телефона. О том, что мы едем на завод, Щеглова предупредил именно он. Зашибись. Что еще можно сказать? Просто семейный подряд какой-то. Причин не знаю, но они намертво к тебе присосались. Одна в штанах твоих прописалась, другой в делах. Вопрос могу задать? Интересуется Стеф. Валяй. Не мое дело, но... Ты столько лет с ней. Неужели никогда не интересовался, где она, кто она? Почему не копал глубже? Я знаю ответ, и он до безобразия простой. Мне было насрать. Она не вызывала подозрений, была удобной. Поэтому я узнал основное, а дальше даже заглядывать не стал. Степан усмехается, но от комментариев по этому поводу воздерживается. Умный мужик. На лету все схватывает. И что теперь? Разбираться буду. Если с Вороновым все понятно, на выход с волчьим билетом, то с Элей я намерен докопаться до истины. Пора, наконец, узнать, что это за змея такая на груди пригрелась и чего ей от меня надо. Мы еще нужны? Да. Пока не закончится все это, с Лерки и остальных глаз не спускайте. И вот еще. Вручая ему Элен мобильник. Вскрой. Уверен, там много интересного. Как скажешь, соглашается Стеф. Если что, на связи. Жмем друг другу руки, и он уходит. Я некоторое время задумчиво таращусь в окно, потом с досадой хлопаю по рулю и уезжаю. Все, хватит в дураках ходить. Пора раскачивать эту лодку и топить неугодных. Именно этим я и собрался заняться, пока Громов обрабатывает Эльвиру. Был соблазн поехать сразу к Щеглову и натыкать его мордой в дерьмо, чтобы еще больше обосрался. Но это слишком просто и гуманно. Он начнет выкручиваться, придумывать всякую ересь, называть меня сынком. Пусть идет нахрен. Вместо этого я отправился к его жене. Мы с ней пересекались несколько раз на приемах, общались, и она неизменно производила впечатление крайне разумной женщины, уверенной в своих силах и с чувством собственного достоинства. Семья у нее богатая, хорошая, так что от муженька своего потного она совершенно не зависела. У нее была сеть магазинов по всему городу, небольших, но довольно стабильных. А еще брачный договор, по которому при желании она сможет обобрать Щеглова как липку. Вот это желание я и собрался хорошенько простимулировать. «Демид?» Она крайне удивляется, когда я без предварительного звонка появляюсь в ее маленьком кабинете. Он обставлен скромно, но со вкусом. И весь утопает в цветах. Наверное, от любимого мужа. «Чем обязана?» «Хотел поговорить по поводу Аркадия Дмитриевича». «Конечно. Проходи». Растерянно указывает на стул с высокой спинкой, еще не подозревая, что через минуту я не оставлю камня на камне от ее образцово-показательного брака. «Что-то случилось с Аркашей?» «Хана твоему, Аркаше!» «Ознакомься». Выкладываю папку. Оксана недоверчиво смотрит на меня, потом переводит взгляд на бумаги и осторожно, будто боится случайно сорвать чеку, открывает верхнюю корочку. По мере того, как читает первую страницу, ее брови поднимаются все выше и выше. «Это шутка?» «Никаких шуток». Она, уже не сдерживаясь, берет лист, подносит его ближе к глазам, читает, едва заметно шевеля полными губами. «Да бред это!» «Нет». «Хочешь сказать, что Эльвира его дочь?» «Внебрачная». Подчеркиваю, подливая масло в огонь. «На две семьи жил. Пока та его вторая жена умом не тронулась. Теперь она лежит в клинике, а он полностью ее содержит. И дочь тоже». Она усаживается на край стола, выдыхает, медленно сминая в кулаке лист. «Если не веришь, найми людей, чтобы перепроверить. Они подтвердят». Оксана заторможенно качает головой, будто спорит сама. Потом прикладывает дрожащие пальцы к губам и прикрывает глаза. Я ее не трогаю. Молчу, жду. Даю время осознать. «У нас с ним не было детей. Он говорил, что не может их иметь. Я смирилась. А он, оказывается, все это время дочку свою холил. Мне не жаль. Я ломаю, оставляя за собой руины». «Это еще не все». Она переводит на меня пустой, обреченный взгляд. «После той жены у него были и другие. Там все написано». «Не заставляй меня смотреть на их морды, Барханов». Она отказывается, сокрушенно мотая головой. «Я не хочу. Поверю тебе на слово». «Это она сейчас так говорит. Потом точно будет проверять. Перепашет все от и до. И, возможно, накопает еще больше, чем мои парни за эти несколько дней». «Как знаешь». «Я не испытываю жалости, глядя на эту несчастную женщину. Наоборот, рад за нее. Пусть жестоко, но лучше уж так, чем продолжать жить в неведении. Теперь она знает, что за шматок дерьма все это время обитал рядом с ней. Пусть сбрасывает ненужный балласт, отряхивается, расправляет спину и идет дальше. У нее все получится. Она молодая, в самом расцвете красоты и женственности, умная, обеспеченная. Найдет нормального мужика, который не будет вести себя, как конченый наконечник для пальца. Детей с ним заведет, и у них все будет хорошо. Я ни капли в ней не сомневаюсь». «Я одного понять не могу, Демид. Тебе-то до этого всего какое дело?» Он угрожает и пристает с домогательствами к одному очень близкому мне человеку. Я в двух словах рассказываю о подставе и о том, как Лерку вытаскивали с завода. Почему-то она не кричит, что этого не может быть, не защищает его с пеной у рта, не вопит, что эта крашеная шалава сама на ее Аркашу пыталась забраться. Вместо этого бросает короткое. «Понятно». И отходит к окну. Молчит не меньше минуты. Задумчиво трет подбородок, скользит на маникюренным пальцем по шее, несколько раз поджимает губы. Потом без единой эмоции произносит. «Я, когда его вещи стирала, удивилась еще, откуда столько пыли, будто по подвалу ползал. Пиджак даже в химчистку пришлось отдавать». «Теперь ты знаешь, где именно он ползал». «Он приехал ночью, взмыленный, нервный. Сказал, что попал в ДТП. Помял машину на парковке. И сбежал с места аварии. Попросил обеспечить алиби, потому что у него и так проблемы с гаишниками. Недавно чуть прав не лишили. Странный был, испуганный, но я поверила». «Бывает. Моя миссия завершена, можно уходить. Мне пора». «Спасибо, что рассказал». «За такие новости не благодарят». Хмуро смотрю на осунувшуюся женщину. «Это неприятная правда». «Лучше переболеть, чем продолжать ходить в идиотках». Ее взгляд становится решительным и спокойным. Я в ней не ошибся. Не та порода, чтобы прощать. После разговора с Оксаной Щегловой я снова еду в клинику. Надо раскалывать Эльку, вытряхивать из нее всю правду. Потому что все эти семейные тайны – это очень здорово и интересно, но я не могу понять главного. Причем здесь я? И какой вообще смысл во всем этом семейном подряде?